Глава 17. Вернувшись в резиденцию, сразу спускаюсь в подвал. До полуночи еще далеко, но, надеюсь, гоблин на месте. Перемещаюсь на Великий базар. Зеленая фигура маячит за прилавком. «Ах, Кротовский!» Зеленомордый вздергивает вопросительно бровь. «Чего, мол, надо?» «Мне срочно надо что-то для обороны». Высыпаю на прилавок остаток заначенных кворков. Думал, понадобится для житья в Киртасе. Но когда я в Киртасу теперь попаду? Вот всегда так. Гоблин морщится недовольно. Нужно срочно, нужно еще вчера. А я должен дать технологию, как собрать на коленке квантовый двигатель. Не двигатель. Говорю же, для обороны, хоть что-то. Хоть что-то. Зеленый торгаш по инерции еще недовольно сопит, но натягивает на глаз свой хитрый монокуляр. Смотрит в него несколько минут, шевеля губами. Ну давай, колись, поторапливаю. Что ты там вычитал в космическом интернете? Если бы это было так просто, — возмущается гоблин. Думаешь, я просто забил вопрос в поисковик, да? И получил конкретную технологию для твоего конкретного мира? Ничего я не думаю, — говорю примирительно. Не обижайся. Ну, правда, дело срочное. Так, самое простое — это колючая проволока. Изготовить можно довольно быстро. Неплохо, но у противника есть бронетехника. Пехота за броней пойдет, колючка не сильно поможет. — Ну, тогда мины. Гоблин разводит руками. — Мины. Мины. Как я наложу производство мин за несколько дней? — Да легко. Самые простые мины как раз можно делать на коленке. Вместо взрывателя используешь любой макр. Взрывчатку в твоем мире знают. Ее изобретать не надо. А корпуса? — Да любую жестянку начините, пожалуйста. Кротовский, чего ты со мной споришь? Тебе мины нужны или мне? Да, извини, ты прав. В сущности, даже взрыватель не нужен. Растительный макар настроить на заклятие огня, и все. Ну вот, сам соображаешь. Против пехоты можешь хоть гвоздями начинять. Против бронетехники... Гоблин снова заглянул в монокуляр. Против техники тоже что-то придумается. Главное — обездвижить. Дотла сжигать не обязательно. Лучше бы, конечно, чтоб сразу дотла. Делаю робкую попытку настоять. Можно и дотла, а? Гоблин деловито сгребает с прилавки мои кворки. Смотря сколько взрывчатки положить или крупных макров. Если у тебя, Кротовский, переизбыток крупных макров. Я понял. У меня нет переизбытка. Вот то-то. Гоблин наставительно задрал вверх указательный палец. Не забывай про соотношение цены и качества. Обездвижить достаточно. Согласен. От гоблина ухожу в приподнятом настроении. Зеленомордый что-нибудь придумает. В смысле, Кеша завтра придет нужная идея. Не просто идея, а сразу технология по производству мин. Анюта, хорошо, что ты мне попалась. Да я не отлучалась никуда. Ань, если завтра Кеше придет идея для обороны, немедленно обеспечивай финансирование. Какая идея? Хоть какая. Кеша ерунды не придумает. Ну ладно. Анютка слегка опешила. А из каких средств финансировать? Да хоть бы из моей заначки. Сережка, твоя заначка скоро дно покажет. Хорошо, как скажешь. Ева просила тебя позвонить. Набираю Еву. Ева, салют. Как обстановка? Спрашиваю оптимистично. Все хорошо, Кротовский. Бодро докладывает баронесса. Кожевенная фабрика полностью встала. Часть работников ушла со старым хозяином возводить новые помещения за городом. Но добрая половина записалась к нам на обустройство набережной. И желающие продолжают пребывать. «Какие желающие?» — напрягаюсь. «Не с фабрики. В Кустовом хватает людей, недовольных работой и просто безработных». «Ева». Пытаюсь остудить ее градостроительный пыл. «Всех подряд тоже брать не надо. Бездельники нам не нужны». «Не переживай, Кротовский. Бить баклуши никому не позволим. У нас тут толковые старшины и прорабы. Ты озаботься финансированием. Нужно докупать инструмент и аванс людям выдать». «Ага, понял». Впору хвататься за голову. «Ева, больше людей не принимай пока. Денег в обрез, а у нас война скоро». Отключаю мобилу и морщусь. «Где денег на все напастись? Ведь еще магическое училище начало работать. Надо платить преподавателям. А в республиканском бюджете денег нет». В кабинет заглянула Анюта. «Сережка, там деда пришел, говорит, все документы отсняли». «Уже? А чего?» Вслед за Анютой вошел и сам Филиппыч. «Машинка сама все делает, только листы ей подноси». «Так, что-то нарыли?» «Нарыли, Сергей Николаевич, как на богатом прииске. Моргер не отвертится.